Часть вторая. Бездна Визира. Глава первая. Город шахтеров не рос вширь, он проваливался вглубь, как самоубийца в болото, медленно и неотвратимо. 300 метров в диаметре, стенки гладкие, будто вылизанные плазменным языком исполинского бура. Когда-то орбитальный гигант Гиммер-7 прошил планету в глубину, как хирург-садист, вскрывающий живое тело ради любопытства, и бросил умирать, едва из раны хлынула черная пульсирующая жижа. Но корпорация успела впиться в край расселины, как стая механических стервятников, выклевывающих последнее мясо с еще теплого трупа. Сверху, у самого края этой адской воронки, ютился терминал, визитная карточка завода с претензией на цивилизацию. Здесь автоматы с бездушной точностью упаковывали очищенную руду в стандартные контейнеры, чтобы магнитно-рельсовая пушка могла выстреливать их в черное небо, где ждали ненасытные грузовые транспорты. Все продумано до мелочей, никаких лишних телодвижений, никаких неоправданных затрат. Даже свет здесь был какой-то экономный. Тусклый, желтоватый, словно стыдливый. Ниже начинался сам город. Вернее, его жалкая пародия. Жилые капсулы, вбитые в стены, как гробы в катакомбах бедняков. 5 на 5 метров. Ровно столько, чтобы человек мог не сойти с ума сразу. В них не было окон, только потрескавшиеся экраны, транслирующие фейковые закаты и луга, которые никто из обитателей вживую не видел. «Психологическая поддержка» значилась в корпоративных документах. На деле еще одна цепь, приковывающая к иллюзии. А дальше вниз уходила спираль. Грузовая дорога, петляющая вдоль стены, как шрам от тупого ножа. Широкие, заляпанные грязью и маслом полосы для автономных грузовиков. Тупых, слепых, вечно протекающих едкой жидкостью. Они монотонно ползли вверх, груженные рудой, и вниз, пустые. Но иногда слишком пустые. Старые шахтеры шептали, если грузовик едет без руды, но датчики показывают нагрузку, не смотри в кузов, никогда не смотри. Глубже начинались шахты. Они расходились от центрального ствола, как трещины на стекле после удара. Одни узкие, едва пробитые, с потеками конденсата на стенах. Другие развороченные с оплавленными краями, будто что-то огромное и горячее прорывалось наружу. Здесь работали дроны-молоты, неуклюжие, покрытые шрамами механизмы, методично долбившие породу. На заводе многое делали роботы, но люди все равно были нужны. Кто-то должен был лезть в теснины, где техника застревала. Кто-то должен был чинить то, что не могли починить алгоритмы. Кто-то должен был первым встретить взгляд бездны, когда она в очередной раз проснется. Глубоко в заброшенной штольне, где стены плакали черными слезами, был настоящий бар. Не тот, что предстояло построить Брахме, чистенький, корпоративный, с виртуальными симуляторами счастья и обязательными психологическими тестами. Настоящий, выдолбленный в мертвой породе руками тех, кто уже давно стал частью шахты. Здесь барная стойка была сварена из обрезков труб, а за стойкой стоял самогонный аппарат, собранный из украденных деталей системы охлаждения. Здесь музыка рождалась из скрипа шестерней и эхо далеких обвалов. Здесь играли в рулетку бездны, бросали в пропасть что-то ценное и ждали, вернется ли оно. И в теневой бокс дрались с галлюцинациями, вызванными ядовитыми испарениями. И здесь же за потайной дверью, заваленной пустыми канистрами, стоял передатчик, собранный на коленке из украденных деталей, которые должны были сгореть в плавильной печи. Он ловил слабый, прерывистый сигнал, не корпоративный, не официальный, чей-то чужой, свободный, как глоток свежего воздуха для приговоренного. Потому что этот мертвый колодец был жив. Он дышал и помнил. Он видел и все понимал. Брахма сидел в тесной капсуле переговорного узла, стиснув кулаки так, что ногти впились в ладони. Как им сказать? Он представил свой голос сложными нотами оптимизма. «Значит так, народ, корпорация кинула, денег на протезы нет». Харви хмыкнет, затянется дешевой сигарой и скажет: «Ну и хуй с ними, босс, я и на культе проживу». Но в глазах будет пустота, потому что он знает, без ноги его больше не возьмут ни на одну стройку. Денис попытается шутить, но голос дрогнет. «Зато теперь я как герой старого голофильма, киборг-разведчик!» А потом отвернется, чтобы не видеть жалости. Амен-Анг промолчит, просто промолчит. И это будет хуже любых слов. На экране перед ним мерцало лицо страхового агента дома Вальграйф. Бледное, выхолощенное, с бесцветными глазами, словно выточенными изо льда. «Мистер Брахма!» Агент произнес его фамилию так, будто у него на языке было что-то неприятное. «Ваш случай рассмотрен. Компания отклоняет вашу заявку на компенсацию медицинских расходов». Брахма почувствовал, как в висках застучало. «На каком основании?» «Пункт 17.4. Недопущение посторонних лиц на охраняемый объект». «Они умирали там!» Брахма ударил кулаком по столу. «Если бы мы их не впустили, их бы растерзали!» Агент даже не моргнул. «Это были ваши люди! Слышите вы, как вас там? Это был конвой Вальграевов!» — шумел Брахма. Взгляд агента, холодный и острый, как скальпель в руках равнодушного бога, скользнул по строителю, будто по бракованной детали, отбракованной без объяснений. В этой мимолетной точке пересечения судеб уже не было места надежде, только бездонная пропасть между теми, кто решает, и теми, кого перемалывает жорнов корпоративных правил. «Вы нарушили протокол. Ваши люди пострадали из-за вашего решения». «Моего решения. Да, именно так». Брахма вспомнил тот момент. Изможденные бойцы Айрата за стеной купола. Герда, кричащая: «Не делай этого, босс!» И его собственный голос: «Убрать щит!» Теперь Харви без ноги. «Им нужны протезы!» – прошипел он. «Харви, Денису, Амен-Анху! Рекомендую обратиться в кредитные отделы Бионикс-Мед или Нейросинт». Агент улыбнулся, будто предлагал скидку на кофе. «У них хорошие условия рассрочки». Брахма резко откинулся в кресле. «Рассрочка. Как будто его люди — это просто сломанные инструменты, которые можно починить в рассрочку. Вы бросаете нас». «Мы выполняем условия контракта», — поправил его агент. «Вы? Нет». Связь прервалась. Брахма остался один в темноте с гудящей в ушах тишиной. «Что теперь? Как сказать им, что он их подвел? Что денег нет? Что корпорация выбросила их, как отработанный материал?» Запах антисептика смешивался с едким дымом подгоревшей проводки. Гул вентиляции медбокса космопорта напоминал предсмертный хрип какого-то механического зверя. Харви лежал на койке, культя ноги была замотана биопластом. Его обычно румяное лицо стало землистым, но когда он представил вернувшегося Брахму в дверях, все равно ухмыльнулся. «Эй, братцы, думаю, теперь мне сделают ногу с подогревом и встроенным холодильником для пива». Герда, стоявшая у аппарата для переливания крови, резко отвернулась. Ее пальцы судорожно сжали шприц так, что пластик затрещал. Денис, бледный, но улыбающийся, жестикулировал одной рукой. «Ага, а я, представляешь, Герда, я теперь смогу вставить себе протез с встроенным плазменным резаком». Амен-Анг сидел у стены, сжимая в здоровой руке амулет. Древний египетский Ангх. Его лицо было каменным, но глаза... Глаза горели тихим, холодным гневом. В углу Эстебан ковырял отверткой в сломанном мониторе жизненных показателей его костюма. Толстые пальцы испанца двигались с необычной для него резкостью, будто он старался починить хотя бы эту маленькую несправедливость. Брахма стоял посреди просторной переговорной, чувствуя, как под лопатками стекает липкий пот. Дверь комнаты внезапно открылась. В проеме стоял незнакомец в темном костюме с логотипом, стилизованное крыло, пронзенное молнией. «Артем Брахма?» — мужчина улыбнулся. «Мне сказали, у вас есть проблемы. У меня есть решение». Он уверенно прошел к столу и уселся в кресло перед мрачно глядящим на него строителем. «Такая же безликая харя», — думал Брахма. «Почему вы все такие одинаковые?» «Кто вы?» «Можно сказать, друг. Или работодатель. Зависит от вашего ответа». Человек положил на стол визитку и коротко отрекомендовался. «Эннио Витале. Производственный департамент. Дом Гаэтана». Брахма помнил эту фамилию. Не самые влиятельные, но довольно богатые аристократы. Эннио величественно протянул планшет-голограмму. На экране вспыхнула видеопрезентация. «Визир-9. Мрачная планета, окутанная ядовитым туманом». Гигантский буровой ствол, уходящий вглубь на 12 километров, как нож, воткнутый в тело планеты. От него, как щупальца, расходились боковые шахты. «Шахтерский город и рудник Прометей», — пояснил Энио. «Более 1000 рабочих. Корпорация Гаэтана, вопреки слухам, заботится о своих сотрудниках не меньше, чем о клиентах. Сейчас мы хотим улучшить их условия и инвестируем в инфраструктуру жилого городка и в лечение ваших людей». «В чем подвох?» Брахма нахмурился. Энио рассмеялся. «Подвох? Да нет. Просто работа сложная и опасная, но для таких, как вы, идеальная». Брахма почувствовал, как внутри у него загорелось что-то твердое. Выбора у него не было. «Рассказывайте». Агент победно щелкнул пальцами. Голограмма сменилась, теперь это был город. Бараки из ржавого сплава, похожие на гробы. Грязные улицы, освещенные тусклыми фонарями. И под всем этим чудовищный буровой комплекс. Как готический собор промышленного ада. «Первоначально там был научный форпост», — продолжал Виталий. «Но когда нашли руду, ученых вывезли за сутки. Теперь там только шахтеры». «Какая руда?» «Кристаллы иридия с примесью неизвестного элемента. Они реагируют на живую материю. Это вызывает дополнительную психологическую нагрузку на персонал. Иногда шахтеры рассказывают о тенях в тоннелях, о чем-то, что не любит свет и звук буров». Агент улыбнулся всем видом, указывая на легкомысленность плебейских суеверий. Но Брахма, следящий за презентацией мрачного комплекса, вдруг почувствовал ползущие по коже мурашки. «Авансом деньги на операции качественного протезирования. И больше?» — Виталий положил на стол контракт. «Все честно». Брахма смотрел на изображение, не понимая своей странной реакции. Город висел на стенах бурового ствола, как струпья на гниющей ране. А шахтные стволы темнели зловещими черными провалами. Каждый как тропа в ад. И ему предлагают шагнуть туда. В груди сжался ледяной ком. Он видел. Предложение дерьмовое, как и смех этого корпоративного решалы. Но отказ означает поломанные судьбы тех, кто ему поверил. Голод, долги, позор. И он уже чувствовал, как жернова системы медленно перемалывают его волю. Оставляя лишь горький осадок, понимание, что этот контракт не подпись на бумаге, а кровавая печать на своей собственной судьбе. Выбора нет. «Рассказывайте подробнее».